«Маленький брат, есть новости?» – лениво спросил Шжаолянь. «Типа так, поддержание разговора для, и новости, и даже адрес. Сбросишь, лови». «Что это?» – удивился молодой китаец, прочитав сообщение. «Это реквизиты банка, мой юный друг, номер счета и сумма, которую ты должен туда перевести. Информация, знаешь ли, стоит денег. А не слишком ли много ты хочешь просто за адрес?» Чжаолянь с удовольствием тратил деньги, благо, был твердо уверен, что в самом ближайшем времени заработает еще много. Но только на себя, любимого. В других расходах был не то чтобы скуп, нет, просто разумно бережлив. «Такова цена», прозвучало в ответ. «Хорошо», после продолжительной паузы проговорил бывший любимый ученик. «Сделаю дело и рассчитаюсь. Сбрасывай адрес». «Договорились». «Ну и где адрес? А где деньги?» «Ты что, не веришь мне, Дэн Минта?» «Конечно же, нет, Чжаолянь, ты же предатель. А сам ты кто? Не обо мне речь. Сначала деньги, потом адрес. Да подавись. Давно бы так». Часть 10, глава 45. Входит дракон. «Отслеживаете его?» «Конечно». «Где он сейчас?» «Заходит во двор. Он вас не засек? Куда там? Прет как танк и по сторонам не смотрит. Приятно слышать, но все равно не расслабляйтесь. В квартиру зайдете через пару минут после него, и не задерживайтесь там. Закройте вопрос, и на выход». Рагер 26. Замки на входной двери были без особых наворотов, но и не из самых простых, однако Чжаолянь разобрался с ними без проблем. Своих людей Гуйлинь готовил на совесть. Дверь без скрипа отворилась. С оружием на изготовку молодой китаец плавно и бесшумно перетек вовнутрь. Бросил взгляд на надпись на стене напротив двери и принялся за дело. Миновал освещенную прихожую, затем пробежался по всем помещениям. Никого и ничего. Квартиру явно покинули незадолго до его прихода. Чайник на плите был еще теплым, а посуда в сушилке над раковиной – влажной. Он вернулся в прихожую, запер за собой дверь и выключил свет. Юркнул за шкаф и принялся ожидать тех, кому очень скоро наглядно продемонстрирует, что он уже достаточно взрослый и состоявшийся. Точнее, на ком. Бывший шеф в стремлении унизить его явно погорячился, оставив короткое послание. «Куляа, Бабей 27. Ничего, очень скоро кто-то другой поплачет, потом умрет. А прямо сейчас он разберется с теми, кто весь день, как самим казалось, незаметно водил его по городу. Ему даже не надо спрашивать, кто их послал. И так ясно. Кто-то, достаточно умелый, принялся возиться с замками. Вскоре дверь растворилась. Первым в прихожей оказался невысокий, худощавый, средних лет мужик, за ним, спортивного вида брюнетка лет 40 на вид. И последним вошел невысокий седой мужик, абсолютно безобидный с виду, только с оружием почему-то. Чжаолянь покинул квартиру через черный ход. Осторожно, чтобы не попасть в поле зрения водителя припаркованного в глубине двора темно-синего Форда, прошел по стеночке до арки, запрыгнул в автобус на остановке и вскоре его покинул. Он присел за столик паршивенького уличного кафе и заказал зеленого чаю. Дождался, пока принесут заказанное, отпил из чашки и слегка поморщился. Качество напитка оказалось под стать заведению. Неторопливо достал из кармана телефон, включил его и набрал номер. «Это я. Привет, маленький брат. Как успехи?» «В адресе никого не было. А ты хорошо искал? Не играй со мной, Дэн Минта», – прошипел в трубку молодой человек. «Выбирай выражение, малыш», – донеслось в ответ. Майор талантливого юниора совершенно не боялся, и не таких молодых да ранних насмотрелся за жизнь. «Успокойся и давай-ка по порядку. Из квартиры ушли незадолго до моего появления. Как ты можешь это объяснить?» «Вообще-то ничего я тебе объяснять не должен», – прозвучало издевательски в ответ. «Не маленький». Чжаолянь тут же сам себе пообещал при случае майору это припомнить. Вполне возможно, учитель решил сменить квартиру в тот самый момент, пока ты торговался со мной по поводу гонорара. А если серьезно, строго заметил майор, наш учитель, мудрый человек, и интуиция у него развита всем остальным на зависть. Почувствовал какое-то шевеление в воздухе и быстренько съехал. Что-нибудь еще? Ничего. Молодой человек хотел было упомянуть тех троих, что вошли следом за ним в квартиру, да так там и остались, но не стал. Кроме того, что я ожидаю от тебя новый адрес, на сей раз бесплатно. Бесплатно, друг мой, только солнце восходит, расхохотался Дэн Минта. Оставайся на связи, в самое ближайшее время постараюсь обрадовать тебя новостями. Не за так, конечно, но с разумной скидкой. как постоянному клиенту, и отключился. Чжаэлянь, не торопясь, с легким отвращением допил чай, затем связался с тем самым американцем, что заказал ему бывшего командира и учителя, а потом его самого, тем самым троим, и как ни в чем не бывало, вполне мило с ним пообщался, а под конец беседы слегка того удивил. «Не подскажете, что это за придурки шляются за мной по городу? Понятия не имею», — с искренним удивлением отозвался американский партнер. «А что же ты их не спросил? Можешь сделать это сам. Загляни, если выберешь время по адресу. Они все еще там. Живые? Полагаю, что да. И кто-нибудь уже должен прийти в себя». Глава 46. Химия и жизнь. Потом разломишь ампулу и... Хрен тебе, сам ломай. Три ампулы со спецсредством Котову любезно предоставил за очень приличные деньги персонаж, известный в узких кругах как парфюмер. Так его прозвали потому, что последние 7 лет тот ударно руководил производством в одном обществе с крайне ограниченной уголовной ответственностью, где буквально на коленке создавался натуральный французский парфюм, совершенно не уступающий по качеству родному, в смысле, польскому. А в свободное от производства время успешно трудился на собственный карман. До 2011 года выпускник московского химдыма 28 по имени Аскат успешно руководил отделом одного интересного, состоявшего на балансе Груни, где разрабатывал разные интересные спецсредства для родной конторы. Достаточно успешно, поэтому в неполных 37 дослужился до полковника и был награжден аж 3 боевыми орденами. Вся эта милая пастораль закончилась во все том же 11-м. Какой-то дамочке с красными ноготками из Пского эскадрона табуреточника, в смысле, лучшего министра обороны всех времен и народов, приглянулся скромный двухэтажный особнячок в пределах Садового кольца, в котором располагался этот самый НИИ, и его быстренько пустили под нож. Директор не исходу просек ситуацию и поднял лапки кверху, а будущий парфюмер проявил непонимание момента и принялся бомбардировать рапортами инстанции, которые, в смысле, рапорта, в результате и попадали к тем, кто всю эту аферу и затеял. В итоге здание, конечно же, отжали и быстренько продали на сторону. Сотрудников разбросали кого куда, а против главного мятежника затеяли финансовую проверку. Ни черта крамольного, как ни старались, конечно же, не обнаружили, но из вооруженных сил все равно решительно попросили, не дав дослужить каких-то 4 месяцев до пенсии. Красиво, в общем, уделали, ибо ни хрен. Еще и чуркой неумытым почти в глаза обозвали за то, что ни разу не арийской внешности и национальности, и запретили забрать из лаборатории личные вещи. Он съехал на историческую родину, которую до того навещал раз в 5 лет, с собой, несмотря на все эти бабские пакости, сподобился прихватить все самые ценные, то есть голову. На земле предков вскоре устроился вполне себе, успешно гнал контрафактные духи с лосьонами в рабочее время и создавал кое-что на продажу в свободное. В отношении последнего кое-чего стойко придерживался 3 главных принципов: не создавать ничего летального, продавать плоды своих трудов только лично знакомым, делать это за приличные деньги, без скидок на славное боевое прошлое в виде мест совместной службы и отдыха, соблазненных дам и декалитров выпитого. Одним из этих спецсредств Котов и пытался вооружить бывшего ЦРУшника Михаила, а тот отбивался, как мог, потому что боялся. «Послушай», — Саня вытер ставший влажным в процессе общения лоб, — «тебе же обещали». «Мало ли кто кому и что обещал», — прозвучало в ответ. «Нахрен я вообще вам буду нужен, когда работу сделаю? А, это твое последнее слово? Последнее не бывает. А господи, нашли дурака», — продолжил потихоньку истерить Михаил. «Так вот почему вы меня сразу-то не грохнули, чтобы сдох вместе с теми китаёзами на квартире, от каких-нибудь самых что ни на есть естественных причин». «Умный ты», — вздохнул Котов. «Плавали, знаем. И профессионал крутой», — добавил Саня. Достал из нагрудного кармана рубашки 3 ампулы со стенками из толстого стекла. «Ну, выбирай тогда». «Да пошел ты, выбирай», — я сказал. Сделав страшное лицо, взревел Саня. Бедняга вздрогнул, слегка побледнел и ткнул наугад пальчиком. «Отлично». Котов толкнул того на диван, после чего, затаив дыхание, свернул шею одной из ампул и рванул прочь из комнаты. Минут через 7 вернулся и принялся с большим удовольствием лупить ладошкой по щекам спящего, как ангел, Фому неверующего по имени Михаил. Глава 47. Безумству глупых споем и спляшем, или бескомпромиссный идиотизм исполнителей. Садитесь. На этот раз Артем прикатил на темно-коричневой волжанке, настолько древней и дряхлой с виду, что сам факт ее существования сам по себе вызывал искреннее удивление. «А где твоя тачка?» – полюбопытствовал Большаков. «Забудь». Бежала, однако, престарелое детище советского еще автопрома легко, совершенно не задыхаясь. «Мы едем в кафе», – подал голос Гуйлинь. «Нет», – покачал головой Артем. «В гараж», – мазнул глазами через зеркало расположившегося на заднем сиденье китайца и не узнал. Слишком много лет прошло со времени их последней встречи, и слишком много сменилось у того лиц, разве что голос. Подполковник остановил машину у гаражей на окраине и заглушил мотор. «У нас новости», — сообщил он, — «и очень интересные. А если подробнее?» — поинтересовался китаец. «Будут вам подробности». Снова посмотрел назад и явно напрягся, пытаясь что-то припомнить. «В, скажем так, моем гараже сейчас сидит и дрожит один интересный кадр в звании майора», — сообщил он. «Порученец и по совместительству дальний родственник, какой-то там, как говорится, семиюродный восьмибрат номера пятого из нашего департамента», и добавил скромно, «а с некоторых пор еще и мой агент, на чем интересно прихватил», полюбопытствовал Большаков, «на банальной бытовухе, паренек по имени Мурат, ну, никак не может держать на привязи своего коня из ширинки, именно поэтому по вторникам и субботам спит с женщиной собственного шефа, мне об этом стало известно, не с женой», уточнил Гуйлинь, «естественно». В этот момент в голове у Артема, видать, что-то с чем-то сошлось, и он с округлившимися от удивления глазами уставился на сидящего сзади. «Времена меняются», — усмехнулся Большаков. «Теперь мы с Китаем, опять братья навек. Вы, кстати, тоже, твою же ж мать», — отозвался Артем. «Может, собственно, к делу», — молвил Гуйлинь, несколько сердито. «Есть ему, видите ли, хотелось, а ужин явно накрывался». «К делу так к делу», — согласился подполковник. Сидевший на ржавом ведре в уголке пустого гаража персонаж поднялся на ноги, рассмотрел вошедших и захлопал в изумлении глазами. «Кто? Как это?» – пролепетал несчастный. Именно им он и был, из желто-бледный, весь какой-то оплывший и даже чумазый. Видимо, оставшись наедине с самим собой, бедняга всплакнул. А каким красавчиком смотрелся совсем недавно. Высокий, в меру упитанный, слегка подкачанный жгучий брюнет, типичный герой-любовник, а то и просто герой из болливудского кин, с несмываемой печатью адъютантской наглости и вседозволенности на смазливом личике. Многие принимают это за безграничную смелость и уверенность в себе. Именно поэтому к таким как магнитам тянет женщин. А мужчины, что поумнее, наоборот, стараются держаться от них подальше. «Ну, что застыл, лишенец?» – сурово заметил Артем. «Рассказывай давай, во всех подробностях. Я все равно не понимаю». «Ты что-нибудь слышал об антиправительственном заговоре, киргизском следе, подполье?» «Ну, да, так вот, это просто красивая легенда. Никакие киргизы, даже ты понимаешь, ничего такого не замышляют. Не до того им, своих проблем хоть половником хлебай. В стране созрел заговор с целью насильственного свержения отца нашей нации и разрыва отношений с союзниками по договору, Россия и Китаем. Сам должен понимать, а, именно поэтому принято решение о проведении совместной контртеррористической операции. Перед тобой, ее руководители, я, ты хоть понимаешь, дебил, во что такое ты влип?» Прокричал еле слышным шепотом Артем. «И какие конкретно в отношении тебя могут быть последствия?» От этих слов бывшего красавчика и крутого мужчину Мурада аж впечатало в стену. «Растет паренек», — одобрительно заметил про себя Большаков. И тут же сам себя одернул. Вырос Артем и давно уже не паренек, а толковый и матерый мужик. «А последствия могут быть самыми разными», — вступил в разговор Гуйлинь. «Так что выбирайте. Либо вы, майор, гнусный предатель, судьба которого предсказуема и крайне печальна. Либо совсем наоборот, отважный, верный присяге офицер и патриот. В этом случае, сами понимаете». «Понимаю», — прошептал несчастный. «Я, патриот, и еще тише, и отважный офицер». «Прекрасно, тогда мы вас очень внимательно слушаем». На днях вытер выступивший на лбу пот рукавом. «Мы с шефом направились в командировку, и далее во всех подробностях». Через некоторое время иссяк, без сил опустился на все то же ведро и застонал, как гавайская гитара, а трое вышли наружу. «Однако», — щелкнул портсигаром Гуйлинь, — «что скажете, коллеги?» «Эффект исполнителя», — буркнул Большаков, — «во всей красе, и действительно, в мире, не прекращаясь, идет большая игра, лучшие умы составляют мудрые планы, задействуется куча крутых спецов, несчитано тратятся серьезные средства, и все идет прекрасно, пока в дело не вступают исполнители из числа туземцев. Пример, Да бога ради, сколько времени, сил и средств потратили игроки с другой стороны доски на аферу с Украиной. Да хрена, игра стоила свеч, в случае успеха дорогих западных партнеров под боком у России появлялось полностью враждебное ей государство. И не только это. Слишком много возомнившей о себе региональной державе наносилось стратегическое поражение на ее же южном фланге, сравнимое по степени унижения с результатом Крымской войны 1854-1855 годов. Задумано было красиво, местами даже изящно. Волной народного гнева смывается к чертовой матери насквозь коррумпированное руководство южного соседа, и к власти приходят совершенно другие люди, честные и чистые, пушистые и даже местами белые. А потом Украина спокойненько денонсирует с коварным северным соседом договор о нахождении на собственной территории его флота. И сразу все высокие суды, от районного в Жмеринке до лондонского со Стокгольмским, подтверждают легитимность данного решения. После чего Черноморский флот следует на выход с вещами. Хошь в Новороссийск, хошь на Алтай, без разницы. Главное, что она, Россия, полностью, без единого выстрела, заметьте, теряет контроль над Черным морем, который переходит к Украине. Да хрен там, кто же ей такое доверит. 29. Но все красивые планы полетели куда подальше, когда в дело вступили исполнители из числа местных. В итоге от Украины отошли части двух областей, а Крым в полном составе отдрейфовал в направлении России. Та же картина касательно талантов и умов исполнителей повторилась и здесь, когда большой начальник, шеф Мурада, прибыл на малую родину, дабы разжиться, согласно ранним договоренностям, несколькими снайперами, выяснилось, что часть местных вождей решила переиграть ситуацию, и вместо того, чтобы действовать скальпелем, решили пустить в ход топор. В общем, господину полковнику объявили, что в столицу будет направлена не жалкая пятерка, а десятков семь боевиков. И это только для начала, когда поднимется заваруха, подтянется еще несколько сотен, и ударит в тыл и по флангам. Кому? Всем. Погодите, начал было тот, ведь согласно плану. Последовал ответ. Какой такой план, Монблан? Мы тут посовещались и решили. А ты молчи и слушай сюда. И доходчиво разъяснили дорогому гостю из центра, как и что. О светлых перспективах тоже упомянуть не забыли. Дескать, президентом станет премьер, он всегда всего боялся, но в принципе не против. Северные кланы дружно тут же выйдут в лидеры и дорвутся наконец до бюджета. А его, полковника, произведут сразу в генерал-лейтенанта и назначат руководить всеми спецслужбами страны. О, как, полковник внимательно все это выслушал и, простите, обалдел, а потом накатил чуток, да и проникся. Красавчик Мурат в разговоре, естественно, участия не принимал, но очень быстро оказался в курсе всех великих планов. Откуда, спросите? Да все об этом, не особо скрываясь, болтали и увлеченно делили портфели. Ему тоже, кстати, пообещали звание полковника и должность того фрица. Вот тут-то он и перепугался. Почему, спросите? Да потому, что оказался, как выяснилось, чуть умнее собственного шефа. А еще потому, что не все в родных краях рвались бунтовать, только говорили об этом вполголоса. В результате, вернувшись в столицу, со всех ног рванул к Артему. «Что будем делать?» – спросил подполковник. «Как это что?» – удивился Большаков. «Действовать. Как? Разнообразно. Время пока есть. Много чего еще можно натворить». Поймал умоляющий взгляд Гуйлиня. «Ужин, кстати, тоже будет, но чуть позже». Повернулся к Артему. «У тебя вода есть? Целый литр в машине. С газом. Отлично, умой этого красавца и вообще приведи в порядок. Скоро выезжаем. Куда? Самое время навестить его шефа». Глава 48. О любви немало песен сложено. Большой начальник, если он действительно таковой, ни на секунду не должен забывать о собственном статусе, то есть всегда и везде вести себя в полном с ним соответствии. За плотным ужином шеф Мурада успешно освоил 0,5 кило приличного французского коньяка, который по простоте душевной считал произведенным во Франции. Освежился еще парой рюмок местного бальзама, после чего разоблачился и вальяжно раскинулся на сексодроме 2 на 2 метра под водяным матрацем. «Ласкай меня», — прозвучала команда. И восточная красавица Нелли, мама, кореянка, папа, неизвестной национальности зэк и зэки Бастуза, грациозно, как кошечка, склонилась над упитанным телом и, вполне натурально постанывая от как бы вдруг накатившей страсти, взялась за дело, да более привычное, буквально до минуты выверенное. Очень скоро любовничек чуть подергается, потом подаст голос, затем крепко-крепко ее обнимет и все, отрубится до утра, а перед этим она обязательно проворкует ему на ушко слова любви, как всегда, довольно искренне, ведь как такого не любить, квартиру ей снял просто отличную, а со временем обещал ее подарить, денег на содержание не жалеет, появляется нечасто, строго по понедельникам и пятницам, сексом особо не утомляет, в общем, милый и приличный человек, создавший молодой и привлекательной девушке достойные условия жизни и не слишком напрягающий при этом ее собственной персоной, так что остаются время и силы для разных милых девичьих слабостей и очаровательных глупостей. «Единственный мой», — прозвучало между стонами, — «как мне хорошо с тобой». Полковник пошевелился, только-только собрался было тоже подать голос, как зазвонил телефон, тот самый, на звонки по которому следовало отвечать. Он протянул руку, подхватил с прикроватного столика аппарат и глянул в светящееся окошко. «Мурат, да», — раздраженно бросил он в трубку. «Чего тебе? Извините за поздний звонок, шеф, но у нас ЧП». «Что, ты в своем уме?» «Так точно», — прозвучало в ответ. «Самое настоящее чрезвычайное происшествие. Докладывай». Романтика улетучилась, полковник ощутимо протрезвел. «Не по телефону. Даже так», — герой-любовник вытер краем простыни мигом вспотевшее лицо. «Где ты?» «Здесь, у подъезда. Жди». Он, покряхтывая, поднялся с ложа любви и принялся торопливо одеваться. «Что случилось, милый?» Перевернувшись на бок, спросила Нелли. «Дела, родная. Надолго? Пока не знаю. Кофе?» «Некогда», — отмахнулся тот. «Я позвоню. Буду ждать, мой сладкий». Он вышел из подъезда, окинул хмурым взглядом непривычно бледного и осунувшегося порученца. «Ну и в чем дело? Докладывай». И в этот самый момент вдруг погас свет, и, как поется в песне, исчезли запахи и звуки. Большаков с Мурадом еле-еле успели перехватить у самой земли прекрасно откормленное тело. Глава 49. О кустах и роялях в них. Большой начальник, неутомимый пылкий любовник, отчаянный заговорщик и настоящий полковник в конце-то концов вынырнул из забытья в гараже. Совсем не в том, где, повизгивая от страха неизвестности и просто страха, не так давно размышлял о собственной тяжкой доле его порученец Мурат. Пришел в себя и тут же об этом пожалел. Полковник въехал в ситуацию и, когда это случилось, до дрожи во всех сразу суставах испугался. Всех и сразу. Президента, что точно узнает о его шалостях, родню с севера, этого немца, которого раньше-то из-за человека не держал, мрачноватого русского, а больше всех, крохотного китайца, хотя тот еще даже не приступил к тесному общению с ним, спинным мозгом почувствовал, видно, в лапы к какому человеку угодил, а потому героя изображать не стал, широко, как дверь на балкон, растворил поток сознания, и болтал как заведенный, пока не выложил все, что того стоило. Потом начал повторяться и наконец умолк и погрузился в себя. Больших трудов стоило его растормошить и заставить сделать несколько звонков. «Попейте водички, Тулигин Таласович», — заботливо предложил ему Артем. Тот с благодарностью принял наполненную на 3/4-литровую бутыль и, давясь, осушил ее до дна. Потом принялся зевать и очень скоро впал в крепкий сон на дырявом, не первой свежести матрасе, и не только по причине заряженности воды. Просто именно таким образом отреагировал организм на все произошедшие с ним этой ночью. Трое вышли из душного гаража на воздух. «Надолго?» — поинтересовался Гуйлинь. «Часов на 12 с гарантией», — ответил Райх. «Может, чуть больше. Завтра с утра подъеду и повторю». «Замечательно». Большаков бросил взгляд в сторону китайца и вдруг почувствовал, что тоже зверски проголодался. «А как насчет ужина?» «Так ночь же уже». «Позднего ужина», — уточнил Гуйлинь. «Да запросто. Питались в машине, и опять дарами Макдоналдса. Запивали условно охлажденной, как бы минеральной водой местного розлива». «Итак», — Артем вытер рот салфеткой. «Какие будут предложения?» «Предлагаю подойти к вопросу с гостями с севера поэтапно». Гуйлинь извлек из пакета очередную котлетку с булочкой. «Согласен», — кивнул Большаков. «Сначала решим вопрос с первой партией, с теми, кто через несколько часов стартует в столицу, а вот со второй группой, более многочисленной, все не так просто. Если, конечно, что, если в кустах случайно не окажется рояля, то есть, скажи, Артем, у тебя в подчинении случайно нет какой-нибудь боевой части, в крайнем случае, подразделения, еще как есть», хмыкнул китаец, «целый батальон специального назначения, 3 полноценные роты плюс артиллерийские и минометные взводы, ух, ты», — восхитился Артем, — «имеется такой, только что, только его командир, молодой растущий кадр из местных, со всем уважением пошлет меня нахрен, вздумай я ему хоть что-нибудь приказать. Ну да, понятливо кивнул Большаков, ты же немец, а его заместитель, кстати, достаточно толковый, взрослый мужик, наоборот, любой мой приказ выполнит, так-таки и любой, если ему как следует разъяснить, что и как, потому что тоже немец, догадался Большаков, чистокровный башкир, прозвучало в ответ, только родился и вырос здесь, так же как его отец и дед, мы, между прочим, тоже многонациональное государство, немец с башкиром, получается, братья навек, не совсем так, командир, Артем отпил воды из бутылки. Просто, если переворот будет успешным, на его место желающие точно найдутся. Все-таки повышенный оклад, льготная выслуга, квартира в столице, соцпакет и прочее. Так что парню есть за что сражаться. А как будем разбираться с его командиром? Полюбопытствовал Гуйлинь. И когда, Артем вдруг рассмеялся. А ничего делать не надо. Просто в начале каждого лета он подает мне, собственному непосредственному начальнику, рапорт на отпуск, а я его по причине собственного природного сволочизма и в ответ на его вежливое хамство, как могу, придерживаю. То есть если завтра ты этот рапорт подпишешь, догадался Большаков, то через максимум час после этого подполковника в части уже не будет, и командование перейдет к его заместителю. Вот вам и рояль в кустах, заметил китаец. Отлично, подвел итог Большаков. Значит, сейчас, по домам. Пересекаемся завтра часов в 5 вечера и выдвигаемся на место встречи. Успеем, лучше бы пораньше. Не получится, покачал головой Гуйлинь. Завтра у нас с коллегой масса дел с самого утра. Сначала нас будут убивать, а потом предавать. Но уже меня персонально. Ну, тогда в 5, а потом доставим Артема домой. Что, оторвался от каких-то своих мыслей Райх? Тебя тоже убивать будут, напомнил Большаков. Завтра. Неужели забыл? А, ну да, ну да. Глава 50. Красивая дуэль в стиле кунг-фу. Ну, что, Гуйлинь, видимо, мысленно глянул на часы. Поехали, пора уже, можно. Большаков подхватил с журнального столика газету. На подвиг так на подвиг. Они поймали такси. Китаец назвал водителю адрес, после чего сделал один за другим два звонка. «Привет, маленький брат, добрый день», – отозвался Чжаолянь. «Есть новости, у тебя, надеюсь, сохранились реквизиты и номер счета?» «Допустим». «Отлично», – обрадовался Дэн Минта. «Значит, быстренько переводишь туда», – на секунду замялся, – «на 1500 меньше, чем в прошлый раз, и старик, твой. А если его опять не будет в адресе?» «Будет», – уверенно молвил майор. «Главное, не тяни с переводом, лови». Тяжко вздохнул, расставаясь с честно заработанным, Чжаолянь, есть, прозвучало вскоре, пришло, адрес, и ты лови, получил, тогда вперед, удачи не пожелаешь, обязательно, больше всего на свете майор желал, чтобы повезло и тому, и другому, то есть учитель и командиру хлопал наглого юнца, а тот, в свою очередь, отправил к праотцам живую легенду, были на то причины, замок на двери был явно сработан у него на родине, именно поэтому особой надежностью не отличался, молодой китаец справился с ним в считанные секунды, приоткрыл дверь и прислушался, в комнате справа от прихожей негромко бормотал телевизор и кто-то разговаривал, он аккуратно закрыл за собой дверь и двинулся на голоса, в гостиной их оказалось двое. Пожилой лысоватый мужичок славянского вида на диване с газетой в руках, и бывший командир с пистолетом, который он с похвальной быстротой направил на незваного гостя, так и замерли, держа друг друга под прицелом. «Доброе утро, учитель», — на безукоризненном английском проговорил молодой человек, — «искренне рад нашей встрече». «Привет, малыш», — прозвучало в ответ, — «рад, что выбрал время заглянуть в гости». «Рад, что вы рады», — ощерился в улыбке Чжаэлян. «Ты», — бросил короткий взгляд в сторону замершего на диване Большакова, — «сиди смирно, старик, глядишь, и обойдется». «Как?» — удивился тот. «Разве вы не собираетесь меня убивать?» «Не заплачено». «Слышали, что сказал?» — поделился нечаянной радостью с коллегой Большаков. «Может быть, меня оставит в живых. Что значит профи?» «Точно», — кивнул Гуйлинь. «Самый настоящий». «Ну», — с доброй улыбкой глянул на молодого человека, — «какие мысли?» «Предлагаю отложить пушки в сторону и решить вопрос честным поединком. Кто бы говорил о чести?» – проворчал Гуйлинь. «А впрочем, давай, бросаем оружие на счет 3, 1, 2, Т». И оба пистолета оказались в разных углах. «Давно ждал этого момента», – признался Чжаолянь. «Даже немного волнуюсь. Бывает, кивнул Гуйлинь. «Ладно, хватит трепаться, начнем, пожалуй». На короткое время они застыли на середине комнаты. Невысокие, худощавые, чем-то, несмотря на разницу в годах, очень друг на друга похожие, смертельно опасные. Молодого слегка потряхивало, не от страха, нет, от нетерпения и предвкушения победы. Гуйлинь, напротив, был спокоен, как дохлый лев. Уперев кулак правой руки в раскрытую ладонь левой, Чжаэлянь слегка поклонился, сделал крошечный шажок вперед. Его правая рука тут же стремительно рванулась за спину. Хлоп. Пуля из пистолета с глушителем прошла сквозь газету в руке у Большакова, угодила в грудь молодому китайцу и отбросила легкое тело к стенке. Хлоп, хлоп. Теперь уже стрелял Гуйлинь. Одна пуля угодила Чжаэляню в грудь. Вторая с идеальной точностью вошла между бровей. Молодой человек сполз на пол. Небольшой пистолет с глушителем, который он успел таки выхватить из-за пояса, с негромким стуком выпал из руки. «Ух, ты!» — восхитился Большаков. «Прямо как в кино!» «Угу!» — кивнул китаец. «Именно так! Пойдемте уже!» «Точно! Погостили и хватит!» Он запер дверь на оба замка и двинулся вниз по лестнице вслед за Гуйлинем. «А можно нескромный вопрос?» Китаец молча кивнул. «Если бы юноша не схватился за ствол, прикончил его без оружия. Уверены, он все-таки намного моложе и быстрее», с грустью в голосе добавил Гуйлинь. «А еще прекрасно обучен. Только учил-то его я. Теперь понял». Часть 11. Глава 51. Кисло-сладкие сны. Его ждали. Наблюдали через щелку в занавеске, как он пересекал двор. Потом, после условного звонка, внимательнейшим образом изучали через дверной глазок. Наконец дверь отворили. «Доброе утро, шеф», приветствовал Михаила старшей группы, крупный плечистый китаец, явный уроженец севера страны. «Выглядите усталым». «Не выспался», честно ответил тот. Действительно, прошлую ночь он провел практически без сна. Ворочился на кровати, курил у окошка, несколько раз выходил на кухню попить воды, однажды даже раскрыл холодильник, потянулся к початой бутылке с исконно русским напитком и с большим трудом себя сдержал. Демонстрация действия препарата котовым мало его успокоила. Точнее, не успокоила совсем. Какая, к черту, разница, как в конечном итоге быть убитым? Сразу отравленным или сначала усыпленным, а потом уже застреленным? В конце концов Сане это надоело, и он обратился за помощью к Большакову. А там и Гуйлинь подошел. «Сотрудничать собираешься?» — хмуро спросил Большаков. «Да», — кивнул измаившийся сомнениями бывший оперативник из Лэнгли. «А вы, в смысле, зачем я вам буду нужен, когда сделаю работу? Если помнишь, еще в начале нашего знакомства я обещал оставить тебя в живых, если будешь себя правильно вести. Вот и веди правильно, черт бы тебя побрал». «Можно подумать», — буркнул Михаил, — «мне кто-то оставляет выбор». «Ну, почему же?» — удивился китаец. «Выбор есть. Можете помогать нам или прямо сейчас уйти». «Куда?» «На все четыре стороны», — подсказал Гуйлинь. «Только настоятельно не советую». «Это еще почему?» «Вчера во второй половине дня Конгресс в Вашингтоне закончил дрючить вашего директора. Теперь у конторы развязаны руки, поэтому в самое ближайшее время здесь станет тесно от ваших бывших коллег. Тебя в два с чьи-то разыщут, балда», — внес свои несколько копеек в разговор котов, «и тут же назначит за все сразу виновным. Хрен отмажешься». Большаков слегка поморщился. Грубовато высказался подчиненный. «Хотя, по сути, верно, твою мать», — пробормотал Михаил. «Что же делать?» «Сотрудничать, дружок, сотрудничать», — ласково проговорил китаец. «А», — тот махнул рукой, — «так по-русски. Была не была, мне бы сейчас, накатишь», — поймал на лету мысль котов, и как следует, но чуть позже. И вот он здесь, собранный и деловитый, только очень страшно. Захлопнув за собой дверь, Михаил шагнул в прихожую. В квартире, несмотря на летний зной, было относительно прохладно. Значит, работал кондиционер, и окна были плотно закрыты. Это внушало надежду на успех. «Ну, я пошел, дорогая». Бывший командир группы Юра Новиков, позывной «Сова», покинул машину и двинулся в сторону подъезда. «Удачи», — бросила вслед Юлия, приоткрыла окошко и откинулась на спинку сиденья. Подъезд дома просматривался нормально. Пара пистолетов с глушителями под газеткой на сиденье позволяли решить вопрос, если вдруг что-то пойдет не так. Впрочем, если за дело брался «Сова», все обычно проходило как надо. «Все на месте?» Михаил вошел в гостиную. Садиться не стал, просто прислонился к стене, держа руку за спиной. «Да», — кивнул старший. «Позови», — и принялся вытирать платком взмокшее лицо. Дождался, пока все пятеро разместятся кто где, на стульях, на диване и один, на подоконнике. Тот, что время от времени выглядывал наружу, внимание, вернул платок в карман и тут же нажал на кнопку телефона. Время пошло, завтра, как вы знаете, предстоит работа, однако, заложил вторую руку за спину и, вдруг закашлившись, сломал одну за другой обе ампулы. В наши планы внесены некоторые коррективы, и вдруг замолчал, напрочь от волнения забыв все то, что собирался сказать, а потом и вовсе, к глубокому удивлению собравшихся, рухнул на пол лицом вниз, задев им же краешек стула. Впрочем, удивляться тем пришлось недолго, потому что вскоре все они тоже потухли. Юра Новиков тем временем присел у двери и, негромко что-то мурлыкая себе под нос, осторожно просунул в замочную скважину отмычку. Потом повертел ею в замке вправо-влево, дождавшись щелчка, извлек из матерчатой сумки на плече другой рабочий инструмент, на сей раз с глушителем, осторожно приоткрыл дверь и перетек в квартиру. Дверь подъезда растворилась, Юлия сдвинула в сторону газетку, тревога оказалась ложной, на пороге появился несвежего вида Михаил со слегка разбитой физиономией, заботливо поддерживаемый под локоток Новиковым, нетвердой походкой двинулся к автомобилю, с видимым трудом открыл дверцу и обессиленно рухнул на заднее сиденье. Порядок. Юра забросил стволы в бардачок и разместился на переднем сиденье рядом с женой. Трогай. Глава 52. Чисто рабочие моменты. Как настроение? Гуйлинь присел за стол. Нормальное, отозвался, подавая генералу чашку чая. Майор, его напарник, коротко стриженный крепыш лет 30, молча кивнул. Готовы к работе. Отлично. Гуйлинь отхлебнул чайку. Одобрительно кивнул. Значит, сейчас пообедаем в городе и стартуем. Да вы садитесь, ребята, мы же не на плацу. Крепыш присел в кресло в углу, майор остался на ногах. Могу я поинтересоваться, учитель, каков план и где предстоит работать? Все в свое время. Гуйлинь с удивлением посмотрел на майора. Прежде тот излишним любопытством не грешил. Доведу задачи уже на месте. И все-таки, никак не мог уняться Дэн Минта. Хотелось бы, ты прибыл сюда по доброй воле, не забыл, поэтому либо исполняй приказы, либо, кивнул в сторону прихожей, выход в дверь, мы съездим на место сами и справимся и без тебя, никто никуда не едет, в левой руке майора как-то вдруг появился пистолет, и не делает глупостей, Гуйлинь поднял бровь, не понял, планы меняются, пояснил майор, попрошу вести себя спокойно, не хотелось бы вас дырявить, не задалась командировка, покачал головой генерал. Сплошные проблемы с личным составом. Второй подряд предатель. Вместе с третьим. Как все-таки меняются люди. Это времена поменялись, заявил Дэн Минта. А я просто исполняю приказ. Даже догадываюсь, чей конкретно. Послушай меня, мальчик, за те 15 лет, что мы работаем вместе, много разного было. Если помнишь, разок я спас тебе жизнь. А еще тогда, в 5-м году, вы теряете лицо, товарищ генерал. Мое лицо всегда при мне. Я просто даю тебе шанс уйти и избежать многих будущих неприятностей. Гуйлинь немного отодвинул от себя столик и поджал ноги. Исключительно из желания немного подергать майору нервы. Потому что никакого смысла в подобного рода телодвижениях не было. Эти двое были от него метрах в трех, да еще и в разных концах комнаты. Не надо, шефу. Майор начал волноваться. Повторяю, мне бы не хотелось вас дырявить. Спасибо тебе, добрый человек, с чувством молвил Гуйлинь. Ладно, сижу смирно, дышу через раз. Что дальше-то? Дальше мы вас зафиксируем и отвезем в посольство. Ну, фиксируй, коли так, без обид. Майор сделал вид, что успокоился. На самом деле максимально собрался. Он достаточно долго работал с сидевшим напротив и прекрасно знал. Шутки с этим человеком плохи. Капитан Таа, наденьте на товарища генерала наручники. Есть. Кивнул тот, и сделайте ему укол. Это обязательно, хмыкнул Гуйлинь. Вы что, боевиков насмотрелись? Мы оба прекрасно знаем, на что вы способны, последовал ответ. Действуйте, капитан. Тот молча кивнул, поднялся на ноги и подошел к майору. Тот, по-прежнему держа Гуйлиня на прицеле, достал из кармана заряженный шприц и, не отводя от сидящего за столом глаз, протянул напарнику. Капитан взял шприц и тут же влепил напарнику короткий, но резкий удар в подбородок, и тут же еще раз добавил, теперь уже в висок, в полсилы, но тоже резко. Ноги у Минта подкосились, и он рухнул на пол. Выпавшие из руки пистолет и шприц перекочевали в руки капитана. Он перевернул все еще не пришедшего в себя майора на живот, окольцевал того аж двумя парами наручников и вопросительно глянул на продолжавшего баловаться чайком генерала. «На какое время рассчитан препарат?» Гуйлинь отставил чашку в сторону. «Часов на 10 глубокой отключки, насколько мне известно. Возможно, и чуть больше, коли есть. Подозреваю, что это еще не все», — усмехнулся Гуйлинь. «Так точно», — кивнул капитан. «Есть еще скотч. Наш друг всегда был внимателен к мелочам», — усмехнулся Гуйлинь. «За что всегда его ценил? Действуй». Оставив в стенном шкафу спеленутого наподобие египетской мумии майора, двое покинули квартиру. Загрузились в стоявший в глубине двора автомобиль. Гуйлинь с комфортом расположился на заднем сиденье. Капитан Тао включил зажигание, мотор негромко заурчал. «Куда?» — он всегда говорил мало. «Точно так же, как и его отец. Когда-то они начинали вместе с Гуйлинем, двигай в сторону центрального рынка. Самое время перекусить». Глава 53. Разговоры, разговоры. В это утро Артем Райх проснулся пораньше, на скорую руку позавтракал и выскочил из дома, а дальше начал в лучших традициях шпионов из кино крутиться по городу. Прокатился на автобусе, проехал пару остановок в метро, выскочил из вагона перед тем, как двери закрылись, перешел через зал и остановился на противоположной платформе. Пропустил пару поездов и заскочил, едва не застряв в дверях, в вагон третьего. Потом почти час, то ускоряя шаги, то плетясь с черепашьей скоростью, гулял по улицам. Заскочил в проходной двор и, перед тем, как выйти с другой стороны, несколько минут наблюдал обстановку через условно чистое окно двери подъезда. Вышел из двора с другой стороны, сел в троллейбус и покатил на запад. Через 7 остановок вышел и зашагал в сторону парка. Присел на скамейку в теньке и достал из кармана две простенькие с виду телефонные трубки. Задумался, говоря о том, что у него есть прямой выход на президента, подполковник не врал. Просто не сказал всей правды. Выходы у него действительно были, только не на первое лицо государства, а на двоих людей из его ближайшего круга. Советника и скромного чиновника с непонятными функциями и достаточно серьезными возможностями. Первый из них практически открыто ему благоволил, второй сдержанно симпатизировал, но держал на дистанции. И вот теперь настало время связаться с одним из них. Именно сейчас, не раньше. Потому что доклад на ранней стадии привел бы только к тому, что ему приказали бы срочно составить план действий и каждый час докладывать о выполнении каждого его пункта. Но и не позже, потому что настало время действовать, и действовать решительно, заручившись при этом хоть какой-то поддержкой сверху. Вопрос только, по какому номеру и с какой трубки звонить. Он задумчиво повертел в руке синего цвета трубку, выданную год назад советником, потом отключил ее и отложил в сторону. Поднялся на ноги и прошелся по аллее. Вернулся на прежнее место и принялся нажимать на кнопки телефона черного цвета. Ответили ему после второго гудка. «Добрый день, это я узнал», — прозвучало в ответ. Слышно было просто прекрасно, как будто собеседник находился не в Китае, а на соседней скамейке. «А день действительно добрый?» «Не совсем. У вас есть пара минут, для тебя найдутся. Докладывай». Артем уложился в полторы минуты. «Да», — прозвучало после короткой паузы из Пекина. «Дела». «Так точно», — кивнул подполковник. «И еще какие? Ты, как посмотрю, решил включиться в тему. Похвально, хотя и рискованно. А что мне еще остается?» — вздохнул подполковник. «Молодец», — донеслось из столицы Китая. «Сам понимаешь, приказывать я тебе не могу», — добавил серый кардинал, — «если такой может быть в исламском государстве. Хотя твои действия и всей вашей сборной», — хмыкнул, — «банды в целом одобряю. И еще, так понимаю, требуется моя помощь». В голосе собеседника прозвучала сдержанная грусть. Как каждый царедворец, он был готов присоединиться к победителям и даже безропотно взвалить на собственные хрупкие плечи основную роль в достигнутом успехе. А вот хоть как-то засветиться в деле до его окончательного разрешения что-то не очень хотелось. «Требуется», — подтвердил Артем. «У нас тут идет активная работа по киргизской теме. Надо, чтобы меня перестали дергать по пустякам и предоставили свободу действий». «Типа вышел на след», — догадался собеседник из Китая. «Именно. Что-то можно сделать, думаю, да. Только ты поаккуратнее там, не наломай дров». «Понял. Вы скоро вернетесь?» «Дня через два. И вот еще что. Прямо сейчас позвони по номеру подполковнику Ибраеву из Комитета национальной безопасности. Знаешь такого? Нет. А он тебя знает. В последнее время тот приглядывал за нашим общим знакомым. Понимаешь, кого я имею в виду? Да. Артема вдруг пробил озноб. Мог ведь и по другой трубке позвонить. Надеюсь, ты с ним не связывался? Нет. Молодец. Ладно, действуй по результатам беседы с подполковником решительно. Если надо, жестко, но аккуратно. В случае успеха можешь рассчитывать на многое. Буду на связи, и отключился. Артем посидел немного, тяжко вздохнул, и принялся гнать подальше мысли о том, на что он уж точно сможет рассчитывать, если успех не состоится. Или состоится, но вообще черт его знает что. Потом достал из кармана еще один телефон с приблизительно такими же техническими характеристиками, что и прежние два. Свой собственный. Набрал номер. Слушаю. Добрый день, господин подполковник. Это подполковник Райх. Можно просто Кайрат. Думаю, есть смысл пересечься. Я не против. Где и когда? В это же самое время Большаков отправил Котова проветрить совсем расклеившегося Михаила. Дождался, пока закроется дверь, и достал из кармана телефон. Гудок, второй, третий. Слушаю. Прозвучал негромкий глуховатый голос. Ничто так не определяет статус чиновника, как размер и убранство служебных апартаментов. Как правило, однако встречаются и исключения. Кабинет, что занимал на старой площади тот человек, по размерам не превосходил офис уборщицы, в котором хранились швабры со щетками да веники с совочками. Хотя по статусу он запросто мог занимать площадь с евроремонтом и шикарной офисной мебелью, да еще и с приемной размером с волейбольную площадку. Но то ли он, подобно императору всея Руси Петру Михайловичу, питал слабость к крохотным коморкам, то ли обладал специфическим чувством юмора, размещаясь в кабинете, обратно пропорциональном по размерам степени собственного влияния и возможностей. «Слушаю», — проговорил этот интересный человек, подняв трубку. «Это я». «Узнал?» «Конечно». «Тебе удобно говорить?» — поинтересовался Большаков. «Вполне». «Тогда слушай». «Да уж», — заметил несколько минут спустя человек со старой площади. «Умеешь ты находить приключения, а не хрен было выгонять в командировку», — резонно заметил Большаков. «Извини за пошлость, но не я тебя туда посылал, и ничего об этом не знал. Начинаю думать, что я сам себя сюда направил. В смысле, связывался кое с кем, и настоятельно посоветовали не поддаваться на провокации и попросили больше по этому вопросу не тревожить. И ты, значит, подумал, забил на советы старших и вписался в ситуацию, а что было делать? Я с самого начала в ней по уши». Большаков вполголоса чертыхнулся. «Ладно, подробности, при встрече. Сейчас мне нужна помощь». «Слушаю», — поморщился собеседник. Влезать в это дурно пахнущее дело ни малейшего желания не было, и в то же время отказать он не мог. Должок был за человеком со старой площади, огромнейший, можно сказать, на всю оставшуюся жизнь. Потому что именно из-за него тогда, в далеком уже 90-м году прошлого века, произошла самая настоящая бойня в Южной Америке, в которой схлестнулись сразу несколько спецслужб. Удача тогда улыбнулась тому самому Большакову. Она всегда на стороне сильнейших. «Через несколько часов сюда нагонит толпу парней из Лэнгли», — пояснил Большаков, — «и нас начнут активно разыскивать. Так что нам бы неплохо, отработав задачу, отсюда смыться». «Понятно. И не мог бы ты в связи с этим выйти на контакт с одним министром обороны?» — хмыкнул человек со старой площади. «Чтобы выслал за вами тяжелый авианесущий крейсер и пару подводных лодок?» «Неплохая мысль», — согласился Большаков. «Только меня интересует совсем другое министерство». «И какое же?» И покачал головой, услышав ответ. «Да ты у нас стратег». «Где уж мне?» — отозвался Большаков. «Просто в гостях уж больно надоело. Домой хочется». «Добро», — раздалось в ответ. «Постараюсь что-нибудь придумать. Свяжись со мной через пару часов». Глава 54. Пять сторон света. В дверном проеме показалась голова Михаила. «Можно? Проходи». Большаков застегнул молнию на сумке. «Уезжайте, через час, и не вернетесь?» «Нет, а я, а тебе, Миша, лучше отсюда исчезнуть, в любом направлении побыстрее». Тот приземлился на краешек дивана, тяжко вздохнул. «Далеко не убегу, это точно», — согласился Большаков, а Котов молча кивнул. «Не тот случай, отловит», — молвил несчастный, — «и тут же намотают 10 пожизненных сроков, а отбывать я их буду в самой поганой тюряге самого строгого режима». «Точно», — кивнул Большаков. «Измена родине, сотрудничество с иностранными спецслужбами и все такое прочее. Это серьезно. Или просто грохнут. И такое возможно, вступил в разговор Котов. Если ссор из избы не пожелают выносить, в этом случае тебя потом наградят посмертно и назовут героем. А оно мне надо, взгрустнул Михаил. Помолчал и озаботился исконно русским вопросом. Что делать-то? Вариантов в твоем случае немного, точнее, всего один. И какой же? Вернуться на родину? В Россию, что ли? А у тебя есть другая родина? По губам Михаила пробежала горькая усмешка. Думаете, тюрьмы у вас лучше, чем в Штатах? При чем тут тюрьмы? Удивился Большаков. За что тебя сажать-то? Ну, за измену родине, например. Не тот случай. Я тут переговорил кое с кем. Постарался он успокоить бывшую красу и гордость ЦА. Тебя нормально примут и даже трудоустроят. По специальности. Вот как, Михаил действительно начал понемногу успокаиваться. А действительно, какой смысл бренчать нервами? Все уже случилось и закончилось персонально для него не так уж и плохо. По сравнению с некоторыми из бывших коллег. Именно, кивнул Большаков. Бывший сотрудник ЦРУ твоего ранга без дела у нас не останется. Зарплату как на прежнем месте службы. Правда, не обещают, зато от элементов точно избавлюсь, улыбнулся Михаил, впервые за все время разговора. Грех жалеть деньги детишкам, укоризненно проговорил Котов, а его шеф молча кивнул. Каким, нахрен, детишкам, взревел моралом тот, не было никаких детей и нет, за что же тогда платить, удивился Котов, ты не знаешь законов УСА. Михаил беззвучно выругался. При разводе с помощью умелого адвоката бывшего мужа запросто можно ободрать как липку. Тяжко вздохнул. Как раз мой случай. Эта сука оттяпала у меня оставшийся от родителей дом и отсудила неплохие средства на собственное содержание. Она у тебя инвалид, что ли? Поинтересовался Котов. Сам, помнится, когда-то проходил через все это. Было о чем вспомнить. Да хрен там, буркнул Михаил. Здоровая, как кобыла, триатлоном, стерва, занимается и от груди больше сотки жмет. Значит, так, подвел итог разговору Большаков. Прямо сейчас выходишь из дома, ловишь такси и едешь к российскому посольству. Позвонишь по этому номеру, протянул Михаилу листок бумаги, представишься и спросишь Николая Николаевича. Он уже в курсе всех твоих дел, а потом, все, завтра будешь в Москве. Протянул руку. Прощай, прощайте. Михаил встал и направился в направлении новой жизни. Без элементов, заметьте. Спасибо, что не грохнули. Часть 12, глава 55. И там, где был дороги поворот, с севера страны в столицу вело несколько дорог. К счастью, потом все они сходились в одну, узкую и извилистую, тянущуюся к перевалу. С одной стороны ее возвышались скалы, под ними – валуны от человеческого роста до двухэтажного дома высотой. С другой стороны – хилые заградительные столбики, а дальше – пропасть. Настолько глубокая, что, угодив в нее, можно было не только успеть пожалеть о так не вовремя обрывающейся жизни, но и даже сделать пару звонков, отменить, например, важную деловую встречу или доставку пиццы. С наступлением темноты движение здесь прекращалось, можно сказать. В это время суток на дороге начинали шалить, поэтому количество отважных дураков и дурных храбрецов сокращалось до минимума. Этот поздний вечер не был особо томным. Небо в тучах, средние паршивости, дождь и ветер порывами. И прохладно, конечно же, как всегда в это время суток в горах, даже посреди знойного лета, в салоне расположенного на парковочной площадке перевала Древнего, как этот мир, ярозапроизводство некогда братской Армении тоже было не жарко, зато сухо. Одна единица транспорта на подходе, уныло доложил окончательно растерявший за последние часы всю адъютантскую молодцеватость Мурат, ожидается минут через 30-35. А где второй транспорт? Удивился Гуйлинь. Сказали, что не будет. Большаков поднял взгляд на контролировавшего переговоры Гуйлиня. Он и этот язык понимал, оказывается. Тот кивнул и поднялся на ноги. Если не возражаете, я на позицию. Не возражаю. Гуйлинь вышел наружу и растворился в темноте. Ему и еще кое-кому в самое ближайшее время предстояла достаточно жесткая работа. Лихие, вооруженные до зубов ребята выдвигались в столицу, и точно не на экскурсию. Если их так или иначе не остановить, прольется кровь, много крови.